Ты же сам знаешь, что завтра. Ректор посмотрел на Василия и улыбнулся. Надеюсь, хоть этот парень немного разбавит этот великосветский сброд. Как будто не воинов тренируем, а дипломатов. Столько писем за неделю я еще не получал. Сын императора усмехнулся. Он прекрасно понимал ректора и радовался, что не согласился работать его заместителем. Иначе бы сейчас он сам бы занимался этими бумажками. Кстати, к послезавтрашнему призыву все готово. Ректор вышел из-за стола и подошел к окну. Хоть я и уверен, что вряд ли у кого-то получится призвать дракона, но традиция есть традиция. Может быть, у нас тут есть скрытые гении, чем черт не шутит. Все готово, Василий тоже подошел к окну и посмотрел на внутренний двор крепости, но вряд ли мы получим второго гения вроде Салтыкова, разве что Юсупов, но я не уверен. Парень, конечно, силен, возможно, сильнейший в своем поколении, однако драконы выбирают сами своего хозяина. Ну да вы это и сами знаете. Знаю. Ладно, иди объяви детишкам, что сегодня у них выходной. Пусть валит в город, покупают все, что им надо. Однако они должны вернуться до 10 вечера, иначе выговор и звона к родителям. Василий кивнул и покинул кабинет, а ректор вернулся за стол и взял в руки очередную бумажку. Это была смета на боевые амулеты. И тяжело вздохнув, он подписал документ. Артефакторы совсем оборзели, цены растут не по дням, а по часам. Надо бы поговорить с императором, пусть укоротит этих дельцов. Новость о том, что ректор разрешил поход в город, настигла Марию на улице. Она как раз вышла немного прогуляться, когда ее догнала Алиса Волконская. Старшая дочь в семье, Алиса была потенциальной наследницей, однако всеми силами стремилась этого избежать. Подруга, так ты идешь со мной в город? Алиса поправила свои черные, как смоль, волосы и озорно улыбнулась. Я уже успела посмотреть по картам. В ближайшем городке есть парочка приличных магазинов и один ресторанчик. Да и нам нужно развеяться, мы уже 2 недели живем как солдафоны. Так можно и с ума сойти. Тебе это точно не грозит, Мария хмыкнула. Для того, чтобы сойти с ума, нужно этот ум иметь. Ой, да ладно, Алиса отмахнулась. Ну, идем. Мария тяжело вздохнула. Волконская обладала одним талантом. Она могла даже мертвого уговорить сделать то, что ей надо. Идем. Кто еще с нами будет? Ну, я еще Вику Долгорукую позвала. Ты же не против? Алиса виновато посмотрела на Марию, но та лишь покачала головой. Я не против. Главное, чтобы она не начала, как всегда, хвастаться своим братцем-недоумком и сватать мне его. А так я ничего против нее не имею. Фух, вот и хорошо. Я же помню, что твой Феликс отмудохал Володю, вот и подумала, что ты будешь против. Он не мой. Мария сильно покраснела, ведь Алиса, сама того не зная, коснулась запретной темы, и правильно сделал. Володя мудак, и ты знаешь это не хуже меня. Ладно, хватит говорить, вызывай такси, надо вернуться до 10 вечера, если ты не забыла. Алиса кивнула и открыла приложение «Извозчик», чтобы сделать заказ. Через минуту девушка довольно улыбнулась. Через 10 минут будет здесь. Пошли, с Викой встретимся у ворот. Пока они шли, Мария думала о том, что Феликс так и не появился в крепости. Она даже позвонила отцу, но тот лишь рассмеялся, посоветовав ей не заниматься глупостями. Девушка понимала, что она, возможно, слишком зацикливается на Феликсе, но не могла ничего с этим поделать, да и не очень хотела. Через 10 минут они сели в такси и направились в сторону города. Вика с Алисой о чем-то говорили на заднем сидении, но Мария даже не пробовала вникнуть в суть их диалога. Наверняка, как всегда, обсуждают потенциальных женихов и несомненные достоинства их кошельков и родословных. Мария смотрела на дорогу, поэтому первой заметила несколько автомобилей, что неслись в их сторону на огромной скорости. Она не успела ничего сказать, как перед их автомобилем появился каменный столб, и капот такси смяло с ужасающей силой. Это было последним, что она увидела перед тем, как потерять сознание. Мы наконец-то взлетели. Теперь я не чувствовал холода, наоборот, мне нравился этот морозный воздух, который наполнял мои легкие, мне нравилась тяжелая сила, что текла по моим каналам. Вот только эта радость была какой-то спокойной, я же привык к ярости огня. Огневики всегда были очень эмоциональными ребятами, именно поэтому с нами старались не связываться без особых причин. Даже за косой взгляд пиромант мог ударить так, что мало не покажется. Дракон деда лениво махал крыльями, помогая себе магией. Мда, не зря говорят, что питомцы со временем становятся похожими на своих хозяев. Дед тоже не любил что-то делать руками, чаще всего стараясь использовать магию. Причем ему было абсолютно неважно, что можно, например, встать и взять ту же самую банку с тушенкой с полки. Но нет, он просто притягивал ее к себе магией. Пока мы летели, я решил немного помедитировать и погрузился внутрь себя. Когда же я открыл глаза, оказалось, что мы уже на аэродроме, откуда нам предстояло лететь уже в Петроград. Дед отпустил дракона и кивнул мне на готовый самолет. «Пошли, внучек, посмотрим, что в мире творилось, пока нас не было. Но раз за нами не прилетели, то явно ничего важного». В самолете дед первым делом включил телевизор и начал листать каналы. Вдруг он нахмурился и прибавил звук. Миловидная журналистка стояла рядом с разбитым такси. «Мы ведем репортаж с места событий. Именно здесь случилось похищение трех княжон группой незнакомых магов. Пока что они не выдвигали никаких требований, однако одна из девушек — это Мария Нарышкина, дочь министра иностранных дел. Может ли быть это связано с работой ее отца, мы пока не знаем, но стараемся выяснить. Оставайтесь с нами, телеканал «Имперский вестник». Я почувствовал, как ярость внутри меня перешла некую черту, и барьер, поставленный дедом на моем огненном источнике, треснул. Пламя вырвалось наружу, и я едва не спалил кресло, в котором сидел. «Успокойся, Феликс», — дед применил свою магию, и пожар потух, не успев даже толком начаться. «Марию найдут. Нарышкин старший за дочь порвет любого, особенно с тех пор, как узнал о бесплодии жены». Я посмотрел на деда удивленным взглядом. Вот уж не думал, что он знает такие подробности личной жизни Нарышкиных. «Ну чего ты так смотришь?» Он усмехнулся. «Я просто дружу с ее дедом. И поверь, эти похитители сильно пожалеют, если до них наберется Всеволод». Дед улыбнулся, и от его улыбки у меня пробежали по коже мурашки. Умеет он жути нагонять. Но потом он вдруг замер, и его улыбка стала еще шире. «Так-так, а вот это мне уже не нравится. За 3 недели я не раз видел эту улыбку, и она означала лишь то, что старик что-то придумал, а выполнять придется мне. Внук, тебе же нравится Машка Нарышкина?» «Нравится, можешь даже не отвечать. Так вот, придется тебе спасти ее, как настоящему богатырю. Это будет твоим выпускным экзаменом». Я посмотрел на деда, надеясь, что он просто шутит, но нет, старик не шутил. «Твою ж налево, а чего-нибудь попроще он не мог придумать. Я ведь даже не знаю, где эти бандиты. Каким макаром я должен спасти Марию, если я не знаю, где она?» «Вижу, ты хочешь спросить, каким образом ты это сделаешь. Я сейчас кое-кому позвоню, и когда их найдут, то тебе позволит первому выйти и показать себя. Не облажайся, иначе я огорчусь. А если мне грустно, то придется вновь лететь на север». «Договорились», — ни секунды немедля ответил я. «А если я справлюсь, то ты больше не станешь тащить меня в свою берлогу. Определенный шарм в ней, конечно, есть, но одного раза мне хватило». Старик хмыкнул и протянул мне руку, которую я пожал. «Что ж, простите, бандиты, но вам придется умереть. Я как-то не готов провести еще месяц на севере без связи и нормальной еды. Это слишком даже для меня». 10 часов спустя. Мария лежала на холодном полу и смотрела на Вику с Алисой. Эта парочка наконец-то замолчала, видимо, они поняли, что угрозы в сторону похитителей бессмысленны. И ведь даже магию они не могли применить, им вкололи блокиратор, и теперь на ближайшие несколько дней они обычные люди. «Мой отец найдет нас», — вновь подала голос Долгорукая, — «и тогда они все сдохнут в муках». Марию так и тянуло спросить, каким образом небоевой род Долгоруких будет убивать, но решила не дергать и так испуганную девушку. Если ей так спокойнее, то пусть. Сама же Мария думала о том, что это наверняка связано с ее отцом. Только она из всей троицы могла быть целью похищения, слишком многим ее отец мешает. Вот только каким образом похитители узнали о том, что она выехала в город, очень хороший вопрос. Но с ним уже будут разбираться совсем другие люди. В этот момент послышался громкий треск, и огромная металлическая дверь разлетелась на мелкие кусочки. На пороге стоял Феликс и улыбался. «Привет, девочки, я тут к вам решил заглянуть. Вы не против гостей, я надеюсь?» В этот момент Маша хотела вскочить и зацеловать парня, но вовремя взяла себя в руки. Лишь непослушные слезы капали на пол, отбивая непонятную мелодию. За несколько часов до этого, после того, как мы пожали руки, дед тут же достал телефон и принялся кому-то названивать. Я же сел обратно в кресло и закрыл глаза. То, что происходит вокруг, уже начинает меня немного напрягать. А ведь после того, как я оказался в этом мире, решил, что наконец-то смогу нормально отдохнуть и прожить эту жизнь совсем по-другому. Но, видимо, у судьбы были свои планы, и она плевать хотела на мнение наглого пироманта. Дед вернулся ко мне через несколько минут и сказал, что обо всем договорился и нам надо лететь. Самолет взлетел, вот только вместо Петрограда мы приземлились в другом городе, где нас встретили люди с гербом Нарышкиных. Они поклонились деду и сказали, что нашли место, где держат пленниц. Ну так поехали, а я пока по дороге проинструктирую внука. Сев в машину, дед повернулся ко мне и начал говорить. А теперь послушай внимательно, Феликс. Я обещал Всеволоду, что с головы его внучки не упадет ни один волос, и хорошо бы, если это будет так. Иначе этот медведь бросит к чертям свои исследования в Африке и прилетит сюда на истребителе. И поверь, тебе не захочется видеть разозленного патриарха, который владеет телекинезом. Дед, я решил прервать его, а как ты добился разрешения на то, чтобы я участвовал в этом деле? Это ведь форменное безумие, рисковать чужими жизнями ради того, чтобы посмотреть, на что я способен. Никакого риска нет, внук, дед хмыкнул, или ты думаешь, что я настолько идиот? Комната, где держат девочек, под щитом, и ни один из этих тварей не в состоянии пробить его. А тебе надо будет лишь убить похитителей, не переживая больше ни о чем. Тем более, что одного уже взяли, и эти уроды не знают, кто заказал девочек. Работали через биржу, а там все заказы анонимные. Теперь я точно ничего не понимаю. Нахрена мы вообще туда едем, если девушкам ничего не угрожает? Просто для того, чтобы попробовать свои силы. Я, конечно, знал, что мой дед оригинальный человек, но не думал, что настолько. Тем временем машина подъехала, и я увидел, что мы находимся на окраине города. Вокруг были в основном двухэтажные строения, и именно возле такого мы и остановились. К нам подошел высокий мужчина, лет 50 с седой бородой и карими глазами. На лбу у него был тонкий шрам, как будто ему пытались отрезать голову, но промахнулись и не попали по шее. «Николай Феликсович, все готово», — поклонившись деду, отчеканил он и лишь потом посмотрел на меня. «Иди, внучек, и постарайся сделать это быстро. В конце концов, рано или поздно надо было через это пройти». Я кивнул и направился к двери, которая оказалась запертая изнутри. «Что ж, пора попробовать в деле новую стихию». Взмах рукой, и стальная дверь на глазах покрывается белым ледяным слоем. Удар, треск, и я внутри. Сразу же за дверью меня ждали, вот только ледяное копье даже не заметило бронежилет бандита. Он что-то еще хрипел, когда я переступил через него, но лед уже проник внутрь, так что он труп. Впрочем, как и все в этом доме. Впереди я увидел лестницу на второй этаж, но не успел сделать хотя бы пару шагов, как сверху мне под ноги прилетела граната. Вот только идиот, бросивший ее, не учел, что делать такое, когда против тебя идет маг льда, очень глупо. Я просто заморозил ее, а потом кинул обратно, сразу же убрав лед. Взрыв на секунду оглушил меня, но это не помешало мне встретить амбала с ножом прямым ударом в челюсть. За мгновение до того, как мой кулак врезался ему в челюсть, он покрылся льдом, и удар получился на славу. Как оказалось, в доме похитителей было всего четверо, и когда я справился с оставшимися двумя, то задумался о том, что все это похоже на какой-то фарс. Ну кто так похищение устраивает? Разве что дилетанты. Но никто не будет заказывать у таких людей похищение княжон. Или я ни хрена не понимаю. В общем, хрень какая-то выходит, надо потом спросить у деда. Старик точно получит информацию насчет этого дела. Я подошел к нужной мне двери и, заморозив ее, просто разбил. У льда есть определенные преимущества, огнем я бы тоже мог расплавить, но не факт, что девочки выжили бы. Внутри меня встретили три пары глаз полных испуга. «Привет, девочки, я тут к вам решил заглянуть. Не против гостей, я надеюсь?» Глава 18. Как только я снес дверь в комнату к девочкам, то все тут же пришло в движение. В здание ворвались люди Нарышкиных, они тут же вытащили девушек на улицу, а меня в сторонку отвел дед. «Хорошо справился. Ничего не чувствуешь после убийства?» Он смотрел на меня напряженно, словно боялся моего ответа. «Разве что чувство голода», — усмехнулся я. «Дед, зачем был нужен весь этот фарс? Я, может, и молод, но не полный идиот. Это похищение больше похоже на розыгрыш. Какие-то левые бандиты, которые даже магами не были, оставили девушек в городе, вместо того, чтобы постараться вывести их за границу. Как-то это все глупо, тебе не кажется?» Хаем заметил все-таки. «Я не могу тебе ответить на эти вопросы, внук, это касается исключительно рода Нарышкиных. Но ты во многом прав, Тут все далеко не так просто, как кажется на первый взгляд. Это все, что я могу тебе сказать. Я вздохнул, пытаясь успокоиться. Мда, куда ни кинь чьи-то интриги. И почему я не удивлен? Надеюсь, теперь я могу поехать в академию, раз тут все закончено. Можешь, кивнул дед, но для начала я хочу тебе кое-что передать. Старик достал из кармана красивый футляр и открыл его. Я мысленно присвистнул. Родовой перстень. Обычно его получают члены рода на совершеннолетие, ведь это не просто знак рода, но еще и очень сильный артефакт, который напрямую связан с родовым алтарем. Любой член рода, при сильной нужде, может использовать силу алтаря. Другой вопрос, что откат после использования этой силы ужасающий. Именно поэтому обычно силой алтарей пользуются только маги уровня советника и выше. Мы с твоим отцом решили, что ты можешь получить перстень раньше своего 18-летия, благо ранг мастера это позволяет. Я аккуратно взял перстень, который оказался неожиданно тяжелым, и надел его на указательный палец правой руки. Стоило мне это сделать, как мое тело пронзил сильнейший удар чистой энергии. Как будто меня только что запихнули в источник. У меня появилось желание тут же содрать чертов перстень с пальца, но я сдержался и меня отпустило. Что это было? Ошалевший я посмотрел на улыбающегося деда. Это алтарь тебя проверил, внук, и ты прошел проверку. Поздравляю, теперь ты полноценный член рода со всеми правами и обязанностями. Можешь собой гордиться. Спасибо, дед, я подошел и обнял старика, я ценю вашу заботу. Ну ладно тебе, проворчал он, пытаясь скрыть свое смущение, иди, Игнат уже приехал за тобой. Он указал пальцем мне за спину, и повернувшись, я и правда увидел Игната. Он стоял возле новенького спорткара и широко улыбался. Твою ж налево, как он смог отжать себе настоящий Астон Мартин. Англичане неохотно продают свои автомобили нам, в империи их всего штук 40 и все в гаражах знатных родов. Один такой был у нас в гараже, вот только отец не подпускал к автомобилю никого. Это твой подарок за тот случай с пастью. Так сказать, мотивация, чтобы ты и дальше развивался. Я же не успел толком дослушать его слова, потому как ноги сами несли меня к автомобилю. Моя ж ты прелесть, неужели я сегодня буду кататься на настоящем произведении искусства? Надо сказать, что этот спорткар не просто так был безумно дорогим. Англичане считались лучшими артефакторами в мире, возможно потому, что у них было очень мало по-настоящему сильных магов. Вот и пытались хоть как-то защитить себя и свой остров от тех же французов, которые наоборот, имели многочисленный корпус боевых магов. Так вот, Астон Мартин по сути был одним большим артефактом, что состоял из сотни более мелких. Каждая деталь этого автомобиля была зачарована, причем сразу по несколько раз. В этом авто водитель был словно в крепости, говорят, он может выдержать удар патриарха, хотя идиотов это попробовать не находилось, пока что. А еще авто разгонялось до 400 км в час, могло на некоторое время погружаться под воду и совершать получасовые полеты на высоте до километра. Единственной проблемой машины были аккумуляторы. Тут использовались энергокристаллы и стоили они баснословных денег. Для примера, один кристалл содержал в себе мой суточный резерв силы и имел ресурс в 1000 зарядок, а стоил он 20 тысяч. Вот только таких кристаллов в автомобиле было 5 штук. Так что посчитайте сами, во сколько обходится такое удовольствие, особенно если учитывать, что зарядки хватало дня на 3, не больше. И каждый раз зарядить кристалл стоило 500 рублей. В общем, машина хорошая, но далеко не на каждый день. Игнат, скажи мне, ты уже попробовал малышку в деле? Обижаете, господин? Конечно, попробовал. Тачка огонь, такого удовольствия я еще не испытывал. Сейчас сами все увидите. Пока Игнат садился за руль, я повернулся и помахал рукой деду. Он лишь улыбнулся в ответ. Я сел рядом с Игнатом и пристегнул ремень. Скорость я, конечно, уважаю, но такой автомобиль не терпит пренебрежения. Мой телохранитель нажал на кнопку запуска и мотор зарычал, словно дикий зверь. Мощь, скрытая под капотом, была колоссальной, это я почувствовал сразу же. Ну, поехали. С этими словами Игнат рванул с места так, что меня вжало в кресло. Мы неслись по дороге так, что казалось, будто остальные машины стоят. Скорость уже приблизилась к 300 км в час и продолжала расти. Я уже успел пожалеть, что сел с этим безумцем, когда машина начала тормозить, и я увидел впереди огромные стены. Так вот ты какая, штормовая крепость. Теперь я понимаю, почему она до сих пор остается неприступной. Попробуй возьми такую махину, да тут только гарнизон 1010, не меньше, если судить по размерам. А еще я чувствую магию от стен, а значит тут работали маги. Подъехав к воротам, мы остановились, чтобы нас проверили и после заехали внутрь. Внутренний двор крепости был огромен, но все-таки уступал академии. Ну оно и понятно, крепость строили для других целей. Игнат припарковался возле двухэтажной казармы и мы вышли из авто. Вот мы и приехали, господин. Автомобиль я оставлю здесь, только умоляю, не разбейте его. Это произведение искусства нужно беречь как зеницу ока. Хех, можешь не переживать, я ничего с ней не сделаю. Разве что по выходным в город ездить буду. Он кивнул, с сожалением посмотрел на машину и направился к воротам. А я пошел в казарму, узнавать, где моя комната. На первом этаже меня встретил пожилой юнтер с хитрым прищуром и роскошными усами. «Добрый день», — вежливо поздоровался я, — «курсант Феликс Юсупов прибыл. Могу я узнать, где моя комната?» «Юсупов, говоришь, отчего ж нельзя?» «Можно, конечно». Он открыл толстый журнал и щурясь начал водить пальцем по страницам. Наконец-то найдя нужную строку, он кивнул и поднял голову. «Твоя комната 32, третий этаж. Сосед у тебя тот же», — ректор постарался. Он протянул мне ключ и кивнул в сторону лестницы. Я еще раз поблагодарил его и направился в сторону лестницы, думая о том, что ректор уж слишком много внимания оказывает моей скромной персоне. Лично обеспокоился о том, чтобы мне не поменяли соседа. Нет уж, надо аккуратнее быть в академии и показывать как можно меньше свои возможности. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как врезался в парня, что стоял на лестничной площадке второго этажа. «Смотри, куда прешь, урод!» — крикнул он. Я остановился и, повернувшись к нему, улыбнулся. «Как ты меня назвал? Уродом?» Парень внимательно посмотрел на меня, ухмыляясь, но потом, видимо, пришло узнавание, так как он побелел и как будто стал меньше в размерах. «Юсупов?» — полушепотом спросил он. «Прошу прощения, не узнал вас, княжич. Разрешите представиться, барон Иван Аксенов, к вашим услугам». Парень поклонился и встал словно на параде. Хех, ему бы мунир да саблю на боку, настоящий гусар бы вышел. Что ж ты, Ваня, так невежливо с людьми обращаешься? Ладно, не тянись, все нормально, сам виноват. Но впредь будь аккуратнее со словами, на моем месте мог оказаться другой, который бы тут же вызывал тебя на дуэль. И не дожидаясь ответа, я пошел дальше, оставив парня в одиночестве. Пока шел по ступеням, я поймал себя на мысли, что лед очень хорошо смог уравновесить огонь, и теперь я не наблюдаю за собой таких эмоциональных всплесков, как раньше. Например, в своем прошлом мире, за такие слова, я бы просто сжег наглеца, а здесь спокойно отреагировал. Мда, надо больше тренироваться, вдруг я открою еще какие-нибудь интересные возможности новой стихии. Наша комната оказалась угловой и была несколько больше, чем у остальных, насколько я мог судить. Открыв дверь, я увидел внутри две железные кровати, два шкафчика и стол со стульями. Что ж, обстановка довольно аскетичная, но ничего страшного, это даже к лучшему. Излишний комфорт не мотивирует к развитию. Илья, судя по всему, был на уроках, и я лег на кровать, чтобы немного вздремнуть. Все равно тут не было кафешек, только столовая, где ели не только курсанты, но и солдаты местного гарнизона. После того, как Феликс спас их, Мария тут же позвонила отцу и около часа общалась с ним. Он оказался на другом континенте и не смог прилететь домой, работа никак его не отпускала. Но он пообещал дочери, что вернется как можно быстрее, возможно даже завтра. Девушка улыбнулась. Отец, как всегда, был мягок с ней и даже не поругал ее, а ведь было за что. Она вышла из крепости без защитных амулетов, которые, кстати, у нее были, но девушке просто не нравился их внешний вид. Теперь она понимала, какой дурой была, и пообещала впредь больше никогда так не делать. Еще отец сказал ей, что хочет познакомиться с Феликсом, и она не знала, как на это реагировать. С одной стороны, отец ее любит, а Феликс ее спас, а с другой она не знает, что будет при их знакомстве. «Ладно», — тихонько прошептала она, мечтательно улыбнувшись, «в конце концов это случится не завтра. Надо лишь заранее предупредить Феликса. Надеюсь, он будет сегодня вечером в столовой. Мне снился прекрасный сон. Я лежал на берегу моря, рядом никого, и лишь солнышко ярко светило, омывая белый песок своими ласковыми лучами. В тот момент, когда я уже собирался нырнуть в прозрачную воду, меня бесцеремонно разбудили. Открыв глаза, я увидел Илью, который тряс меня так, словно хотел сломать все кости в теле. Братан, ты вернулся. Я знал, что ты вернешься. Угомонись, медведь, ты ж сейчас убьешь меня. Я еле смог отцепить от себя его лапищи, хотя не скрою, мне было приятно, что хоть кто-то тут ждал меня. Признаться, в прошлой жизни у меня не было друзей, как и в этом мире, собственно говоря. Именно поэтому этот простодушный парень не вызывал у меня злости своими импульсивными поступками. Наоборот, он располагал своей простотой, было видно, что ему было плевать на титул и деньги моего рода. Извини, я как всегда немного увлекся. Ну что, расскажешь, как провел все это время? Я поднялся на кровати и, устроившись поудобнее, стал рассказывать о том, как я провел время на севере. Илья натурально удивлялся каждый раз, когда слышал о том, как дед придумывал мне очередную тренировку. «Да, нехило тебя дед мучил. Не хотел бы я себе такого деда». «Это ты зря», — усмехнулся я, — «дед у меня мировой мужик. Уж поверь, я знаю, о чем говорю». «Ну, а ты как провел время тут? Привык к новому месту?» «Ага, тут хорошо, еда нормальная и бесплатная, а еще нас тренируют каждый день и маги учат. Мне сказали, что я через полгода могу сдать экзамен на подмастерье. И да, завтра будет призыв драконов. Ты уже думал, что будешь делать, если у тебя получится призвать дракона?» Я тактично ушел от ответа, иначе пришлось бы делиться своими снами. А рассказывать про черного дракона мне не сильно хотелось. Уж слишком эта информация личная. Проговорили мы где-то час, но мой желудок начал намекать мне о том, что пора бы подкрепиться, о чем я и сообщил Илье. «Ну так пойдем покушаем», — сказал он, оживившись. «Столовая тут недалеко, точнее одна из нескольких. У каждого курса своя столовая, в одну мы все бы не поместились». Хех, кажется, это сделали немного по другому поводу. Видимо, просто ректор не хотел, чтобы мы подцапались со вторым курсом. С третьим нам точно не справиться, а вот некоторых второкурсников мы бы задавили. А зачем ему десятки дуэлей каждый день? Вот и я тоже думаю, что незачем. Илья задумался, а потом согласился с тем, что мой вариант кажется правдоподобным. Мы спустились на первый этаж, и, выйдя из казармы, направились к столовой. Илья показывал дорогу, рассказывая о том, что ректор разрешил всем покидать крепость в воскресенье. Но после того, как похитили девушек, он отозвал это разрешение, по крайней мере на ближайшее время. Здание столовой было одноэтажным с большими окнами в форме прямоугольника. Открыв тяжелую дверь, мы оказались в зале столовой. Сразу же в нос ударил запах еды, и гвалт курсантов на секунду оглушил нас. Мы подошли к раздаче, и, взяв по подносу, мы направились к свободному столу. Вот только стоило нам сесть, как рядом со столом появилась Нарышкина. Мария выглядела хорошо, по ней нельзя было сказать, что ее держали в заперти 10 часов под блокираторами. «Привет», — улыбнулась она, — «я знала, что найду тебя здесь. Можно я присяду?» «Привет». «Конечно, я встал и помог девушке сесть, как ты». «Хорошо, конечно, слабость еще осталась, но после блокиратора это нормально». «Феликс, я хочу кое-что тебе сказать». Мария на секунду замолчала, будто собираясь с мыслям, а потом продолжила. «Мой отец хочет с тобой познакомиться и поблагодарить тебя за то, что ты участвовал в моем спасении. Ты не переживай, ничего такого не будет, просто обычный разговор». Я чуть не поперхнулся, пришлось быстро запить кашу, чтобы содержимое рта не вылетело наружу. «Мария, а ты уверена, что это хорошая идея?» «Нет, конечно, я не против познакомиться с твоим отцом, вот только, насколько я знаю, он занятый человек, да и у нас как бы впереди намечается учеба. Так что как ты себе это представляешь? Не переживай, это я беру на себя». Мария улыбнулась и, встав из-за стола, направилась к своему столику, а я посмотрел на Илью и увидел в его глазах немой вопрос. «Точно, я же не рассказывал ему про то, что участвовал в спасении. Не бери в голову, как-нибудь потом расскажу. А теперь давай есть, меня что-то в сон клонит, видимо, сказывается перелет». Илья кивнул, при этом как-то странно на меня посмотрев, но я сделал вид, что занят едой, хотя в этот момент больше всего мне хотелось позвонить деду и высказать ему все, что я думаю о его якобы экзамене. Вот зачем мне знакомство с Нарышкиным. В общем, ужин оказался испорченным, и, вернувшись в комнату, я лег спать. Посмотрим, что будет завтра, а пока надо хорошенько отдохнуть. Ночь прошла спокойно, мне ничего не снилось, и я смог нормально отдохнуть. Рано утром нас разбудили учителя, которые прошлись по комнатам, чтобы напомнить курсантам, что призыв состоится в 9 часов, мол, не опаздывайте. Быстрый душ, новенькая форма и вот я уже готов к выходу, в отличие от Ильи, который продолжил спать. «Все равно у меня нет шансов», — сонно пробурчал он, поворачиваясь на другую сторону, «так что я лучше высплюсь, мне после обеда еще железо тягать». Я пожал плечами и спустился вниз. В отличие от академии в крепости не было арен и не было стадионов, так что пришлось делать ограждение прямо во внутреннем дворе. И судя по масштабу, тут либо работали всю ночь, либо использовали магию. Из всех казарм потихоньку стекались ручейки курсантов, даже вторые и третьи курсы решили посмотреть на то, как молодняк попробует призвать дракона. Хорошо хоть четвертый и пятый курс появлялись раз в несколько месяцев, ведь с четвертого года обучения начинается практика. Чаще всего это работа на род, либо же на империю. Потихоньку места вокруг сцены заполнялись и через 30 минут я наконец-то увидел идущего Багратиона. Князь поднялся на трибуну и, подойдя к микрофону, улыбнулся. «Я рад приветствовать сегодня всех тех, кто решил попробовать призвать дракона. Могущественные создания, что некогда появились в нашем мире, согласились служить нам, и поэтому империя процветает и поныне. Однако не стоит забывать, что драконы любят силу. Если вы окажетесь недостаточно сильны, они не придут на ваш зов. Именно поэтому вам стоит тренироваться с упорством, брать новые вершины и всегда помнить о том, что именно ваша сила заставляет других преклонять колени. Я не буду долго говорить, наверняка всем вам не терпится наконец-то попробовать себя в деле. Скажу лишь одно: удачи». С этими словами он спустился, а толпа взорвалась овациями. Я заметил знакомые лица, Долгорукий стоял рядом с Голицыным, а еще я увидел Аксенова, который, кажется, уже жалел о том, что пришел сюда. Тем временем учителя начали подходить к первокурсникам и раздавать им поводки. Тем временем другие притащили огромную установку, что должна была открыть портал высоко в небе, чтобы в случае чего дракон никого не раздавил, появившись прямо в толпе, например. Мне тоже выдали поводок и теперь осталось подождать, пока откроют портал. Призыв дракона на самом деле очень прост. Стоило только пустить силу в поводок, а дальше он все сделает сам. И если дракон оценит силу, он появится. Ну, а если нет, то нет. Минут через 15 все было готово и первая партия вышла в центр. В небе открылся портал и 10 первокурсников активировали поводки. Ровно минуту они простояли, но никто не появился, что в принципе было ожидаемо. Хех, эти идиоты думают, что все так просто. Драконы не любят слабаков, а тут почти все слабаки. Я повернулся к говорящему, и судя по форме это был второкурсник. Белое, как мел лицо, волосы обильно смазанные гелем, отчего они казались жирными, крупный нос и тонкие губы делали его довольно отталкивающим типом. Хм, герб на одежде мне также знаком, вот только я никак не могу вспомнить, какому роду он принадлежит. Тем временем вторая группа также ничего не добилась и ушла во свояси. Пришел наш черед и я направился к центру. О, еще одна партия неудачников и слабаков. Услышал я реплику парня и мне захотелось спалить его, но я сдержался. Как будто ваши фамилии делают вас сильнее. Заносчивые князья, ничего на самом деле из себя не представляющие. Так, а вот это уже перебор. Надо будет потом объяснить ему, что аристократ должен следить за словами. Выйдя в центр, я оказался в одной группе с Долгоруким и его компанией. Воронцов также был тут, смотрел на меня ненавидящим взглядом. «Ну что, Юсупов, опозоримся?» — с улыбкой спросил Володя. «Разве что только ты», — также улыбаясь, сказал я, активируя поводок, «а я планирую приручить настоящего зверя». Долгорукий хмыкнул и мы приступили к призыву. Вот только то, что началось дальше, удивило всех, в том числе и меня. Незнакомая мне сила подхватила меня и понесла в сторону портала. Я пытался сопротивляться, но куда там, такое ощущение, что я пытался сдвинуть гору. Земля уже была метров в 50 от меня и там уже началась паника. Я увидел ректора, который пытался остановить меня магией, а когда понял, что ничего не получается, прокричал: «Юсупов, только попробуй сдохнуть, и я тебя на том свете найду». «Эх, Дмитрий Георгиевич, надеюсь, вам это делать не придется». Глава 19. В смысле, его унесло в портал? Дмитрий Георгиевич, при всем уважении, но это попахивает бредом. Мой сын только приехал в академию и тут же исчез, а как же безопасность, что вы гарантировали? Князь Юсупов старался держать себя в руках, вот только получалось у него плохо. Новость о том, что Феликс пропал, настигла его в главном офисе, куда он прибыл, чтобы посмотреть бумаги по новому выгодному контракту. И тут такие новости от Багратиона. «Боря, я не смог ничего сделать», — голос Багратиона звучал глухо. «Там была такая сила, что даже соберись все патриархи вместе, вряд ли бы смогли что-то сделать». Портал после этого захлопнулся, а драконы перестали отвечать на призыв. Аристократы в панике, император собирается двинуть армию в сторону границ на случай, если соседи решат воспользоваться моментом и напасть. Я направлю всех, кто свободен, на поиски Феликса, но я не уверен, что мы сможем его быстро найти. Я вас понял, голос князя прозвучал сухо, я найду сына, но после этого он больше не будет учиться в академии. Считаю, что учеба дома будет более безопасной для сына, чем ваша хваленая академия. Также род Юсуповых перестанет выделять финансы на благо империи, пока император лично не объяснит мне, что творится в нашем государстве. Я все сказал. С этими словами князь сбросил звонок и набрал отца. Феликс пропал. Его унесло в портал при попытке призывать дракона. Багратион ничего не знает, только что с ним разговаривал. Я тебя понял, сын. В голосе старого князя послышались стальные нотки. Я сейчас же вылетаю на Урал. Поднимай гвардию и подключайся. Мы сами найдем внука. С этими словами старый князь отключился, а Борис принялся раздавать приказы своим людям. Нужно действовать максимально быстро, иначе может случиться непоправимое. После того, как меня затянуло в портал, он тут же закрылся за моей спиной, и на какое-то время я оказался в полной темноте. Пришлось зажечь самый обычный светляк, и как только он осветил пространство вокруг, я понял, что нахожусь под землей. Каменные стены пещеры давили со всех сторон, атмосфера была тяжелой, словно тут не пещера, а кладбище. «Иди по тоннелю, смертный», — тихий шипящий голос прозвучал будто бы отовсюду, и заставил меня напрячься. Подняв светляк выше, я и правда увидел узкий проход в одной из стен. «Хм, если это то, о чем я думаю, это и правда будет интересно». Аккуратно ступая по каменному полу пещеры, я был готов в каждую секунду применить силу, при этом надеялся, что этого не понадобится. Проход оказался узким, но прямым, и через 200 метров я увидел мерцание красноватого света, словно там горел небольшой огонь. Однако чем ближе я был к выходу из тоннеля, тем яснее понимал, что это не костер, а лава. Десятки лавовых рек стекали по стенам огромного подземного зала вниз, собираясь в огромное озеро, от которого и исходил свет. В центре этого озера на каменном острове лежал он, тот самый черный дракон из моего сна, и только сейчас я смог понять, насколько он был огромен на самом деле. Одна лишь его голова была высотой 6 метров, не меньше. А оценить длину тела я даже не брался, тут минимум 150 метров, а то и больше. При моем появлении он открыл глаза, и золотой цвет этих глаз завораживал, притягивал, лишал воли. «Ты пришел, смертный, наконец-то пришел». Голос дракона прозвучал в моей голове, он не открывал пасть, это я видел точно. «Твою ж налево, дракон-ментат, какие еще сюрпризы скрывает это черное чудовище?» Он настолько легко залез в мою голову, что я даже не почувствовал этого. «Не бойся меня, смертный, я не причиню тебе вреда. Наоборот, я тот, кто может дать тебе силу, великую силу». Дракон вдруг двинул своим хвостом, но он оказался слишком длинным и окунулся в лаву. Однако он не обратил на это внимания, словно для него это была обычная водичка. Хотя даже я чувствовал жар, несмотря на то, что огонь мой друг. «Я давно ждал тебя, тот, кто переродился, тот, кто смог соединить то, что нельзя было. Только ты сможешь справиться с тем, что предстоит сделать. Да, только ты. Может, хватит говорить туманными фразами? Ты выдернул меня из академии на глазах у огромной толпы. Поверь, сейчас меня ищут, и те, кто это делают, явятся даже сюда, не придут. Мы очень глубоко под землей, и сюда нет пути. Я давно перекрыл все дороги сюда, и лишь портал может открыть проход сюда. Люди же не владеют этой магией». Тут он, кстати, прав. Среди магов и правда не было порталистов, а все артефакты, что так или иначе открывали порталы, были созданы еще во времена Грозного. Кем точно никто не знает, разве что Рюриковичи в курсе. Однако они не спешили делиться этой тайной, каждый раз отвечая, что это наследие предков. «Хорошо, не придут, значит не придут. Может, все-таки расскажешь, зачем я тебе?» Дракон вздохнул почти по-человечески и начал свой рассказ. «Когда я открыл портал на вашу планету, вместе с драконами пришла и магия. Однако она несла в себе как пользу, так и великое бедствие. Ваш мир слишком молод для таких сил, и ткань пространства истончилась, все чаще допуская прорывы из других миров. Впрочем, кому как не тебе об этом знать, пиромант. Он сделал акцент на последнем слове, однако я сделал вид, что нисколько не обеспокоен тем, что он знает о моем секрете. Несмотря на то, что я силен, даже моей силы недостаточно, чтобы бесконечно сдерживать прорывы. Именно поэтому все чаще открываются пасти и все чаще гибнут люди. А без людей магия уйдет, ведь эта планета изначально принадлежит вашему виду, мы же всего лишь гости. Но мое время пришло, я больше не могу быть хранителем мира. Теперь это бремя ляжет на твои плечи, юный пиромант. Так, давай по порядку. Почему открываются пасти, я понял. А почему именно я? Есть маги куда сильнее на этой планете, почему не кто-то из них? Я смотрел на дракона, ожидая ответа, и он наконец-то дал мне его. Ты не дитя этого мира, и сможешь сделать так, как надо, несмотря ни на что. Любой другой мог бы использовать силу во вред, но не ты. Ведь ты уже прожил одну жизнь в достатке, был на вершине власти и познал все прелести мира. Именно поэтому ты лучший кандидат. Я задумался. Объяснение дракона выглядело натянутым. Почему-то мне казалось, что он пытается надурить меня. Тем временем он продолжил. Но ты должен знать, что у вашего мира есть враги куда сильнее, чем те, что приходят из пасти. И они уже близко, юный пиромант. Сами же люди призвали их, открывая путь в ваш мир. А вот это мне совсем не понравилось. Почему каждый раз все заканчивается одним и тем же? Вначале великая миссия, потом враги, а потом либо смерть, либо победа. Ни одно сраное пророчество не обходится без этого. Что за враги? Мне нужна конкретика, я должен понимать, к чему готовиться. Демоны, пиромант, демоны. Именно они придут в ваш мир в погоне за нашим видом. Ведь когда-то нас было много, пока раса рогатых не начала нас истреблять. Ведь наша сила для них лучшая пища, а наши души они считают деликатесом. Охренеть. То есть помимо драконов в этом мире появятся еще и рогатые ублюдки? В прошлом мире я пару раз сталкивался с ними, те еще уроды. Главная проблема в убийстве демона — это то, что его почти не берет магия, так же как и оружие. А вот попадать к ним в руки считалось хуже смерти, ведь они могли при помощи своих ритуалов вытаскивать душу по кусочкам из тел, причиняя адские боли. Редко кто выдерживал и не сходил с ума, а после того, как демон вытянул душу, оставалась лишь оболочка, которую убивали из жалости. Я сильно обрадовался, узнав, что в этом мире их нет, и вот на тебе, скоро будут. А что ты насчет силы говорил? Я прекрасно знаю, кто такие демоны, и если эти твари и правду появятся, то ничего хорошего не будет. Они сожрут человечество и не подавятся. Сила? Да, сила будет. Вот только для этого тебе придется проявить терпение. С этими словами он поднял левое крыло, почти коснувшись потолка, и я увидел небольшое яйцо. Оно было золотисто-красного цвета и как будто бы пульсировало. Ты должен воспитать настоящего короля драконов, юный пиромант. И когда он вылупится, ты получишь силу. Даже в малом возрасте он будет обладать огромной мощью, и ты получишь толику для себя. Но есть преграда. Другие драконы. Что ты имеешь в виду? Мой вид полуразумен, и лишь отдельные особи могут похвастаться интеллектом. Но у нас есть культ силы. Любой дракон, кто уничтожит яйцо, сможет поглотить силу и стать королем. Именно поэтому я заблокировал драконов, и пока яйцо не треснет, их не будет в вашем мире, и они не будут отвечать на призывы. Пидец. Натуральный. Если драконов не будет, то империя содрогнется. Императорский дворец. Зал совета. Когда император вошел в зал, сразу же почувствовал на себе сотни глаз. Тут находились самые влиятельные аристократы империи, и у всех был один вопрос. Какого черта вообще творится и куда исчезли драконы? Император сел на свое место, а распорядитель стукнул красивым резным посохом об мраморный пол. Совет дворян объявляется открытым. Кто первый желает взять слово? Первым поднял руку князь Курбатов. В белом костюме, седовласый князь смотрелся бы довольно импозантно, если не смотреть на его лицо. Ваше Величество, уже несколько часов мы не можем призвать ни одного дракона. Мало того, что теперь все всадники стали обычными магами и теперь пасти стали куда опаснее, так еще и наши соседи возбудились по этому поводу. Мы хотим узнать, что нас ждет и найдено ли решение вопроса. Император поморщился. Он и сам бы не отказался, если бы кто-то дал ему решение проблемы, вот только не было таких людей. Наставник говорил, что все дело в Юсупове, ведь именно после того, как он исчез в портале, все это случилось, и императору пришлось впервые за несколько десятков лет надавить на своего наставника. Империю и так лихорадит, если они сейчас еще поссорятся с Юсуповыми, это никому не пойдет на пользу. Да и сомневался император в том, что все это дело рук одного 15-летнего парня. Да, он несомненно талантлив, но тот, кто это сделал, обладает чудовищной силой, с которой не сравнится даже совокупная мощь всех магов империи. Обладая Юсупов такой силой, это было бы заметно сразу. Такое нельзя скрыть, никак. Я услышал ваш вопрос, князь, но, к сожалению, у меня пока нет ответа. Все службы подняты на уши, все институты работают над проблемой, но пока у нас нет решения проблемы. В империи объявлена военная тревога, армии уже выдвинулись к границам на случай, если наши соседи решат попробовать нас на крепость. Князь Нарышкин уже в Париже, если Франция нас поддержит, то ничего не случится. А если не поддержит, на этот раз вопрос задал князь Милославский, что тогда будет, государь? Тогда нас ждет война, жестко ответил император, и если придется, я лично возглавлю войска. С драконом мы общались около 3 часов, и чем больше он говорил, тем сильнее я понимал, в какой заднице мы оказались. По словам дракона, для того, чтобы яйцо вылупилось, нужно несколько месяцев, минимум 3, а скорее всего все 6. То есть полгода в империи не будет ни одного дракона. А как ты это сделал? Ведь некоторые драконы были в воздухе, некоторые были на других континентах. Каким образом ты смог их всех заблокировать? Я прислал им зов, ответил он, и когда они ответили на него, я приказал вернуться в гнездо. Я не настолько силен, чтобы перемещать их всех одновременно. Так, давай еще раз. Я должен взять это яйцо, полгода сливать в него силу из обоих источников, и лишь когда оттуда вылупится дракон, который должен стать королем, остальные драконы будут свободны. Ты забыл, что тебе придется защищать будущего короля, пока он не окрепнет. Поэтому как только он вылупится, тебе придется уйти в пасть. Драконы не сунутся за тобой, только не туда. Мда, интересное кино получается, очень интересное. А что будет, если я откажусь? Война драконов, усмехнувшись, ответил он. Как только я умру, они все взбесятся и попробуют добраться до яйца. И поверь, когда они доберутся, земля вздрогнет. Ведь даже если дракон уничтожит яйцо, на поглощение уйдет какое-то время, а остальные не станут ждать и попытаются убить наглеца. Так что, скорее всего, через год на земле не останется больше ни одного дракона. Ведь нас на самом деле не так много, всего шиль около 4000. Года будет достаточно, чтобы мой народ истребил себя сам. И вот что мне делать. По сути, выбора у меня нет. Либо драконы исчезнут из нашего мира на полгода, но потом вернутся, либо же дать им возможность уничтожить самих себя. Невелик выбор, если честно, точнее, его совсем нет. Ладно, так и быть, я согласен. Что мне надо делать? Подойди ближе, юный пиромант, я отдам тебе частицу своего дара. Без него ты не сможешь скрыть яйцо от своих сородичей. Они ведь тоже могут захотеть получить силу будущего короля. Я приблизился к нему вплотную, и дракон, открыв пасть, выдохнул в мою сторону поток призрачной энергии. Она прошла сквозь меня, однако я смог почувствовать, как несколько частиц остались внутри. Они не стали частью моего источника, нет, но я почувствовал, что теперь смогу несколько раз воспользоваться порталами. 3 раза ты сможешь открыть портал. 1 раз, чтобы переместиться отсюда к себе домой. 1 раз, чтобы освободить короля. И 1 раз, чтобы перейти в пасть. Запомни это, пиромант. Я кивнул. Дракон же подцепил когтем яйцо и аккуратно отдал его мне. Запомни, от тебя зависит судьба вашего мира. Сделай правильный выбор. С этими словами он лег обратно на камень и закрыл глаза. Я понял, что наш диалог окончен, и мне пора домой. Тем временем яйцо в моих руках исчезло, но я почувствовал, что могу в любой момент оказаться рядом с ним, стоило мне только пожелать этого. Ладно, пора уже домой, пока отец с дедом не перевернули империю вверх дном в поисках меня. Версальский дворец. Король изволил обедать, когда к нему на прием ворвался министр тайной полиции. Что за спешка, Эммануэль? Неужели случился конец света, или в нашем славном королевстве закончились преступники и заговорщики? Король шутил, однако герцог не поддержал его веселья. Все куда интереснее, ваше величество. К вам просится князь Нарышкин, и я только что узнал почему. Драконы русских исчезли. Они больше не отвечают на зов своих всадников. Король уронил чашку на стол, пролив на себя горячий чай, но не обратил на это никакого внимания. Вы уверены, герцог, это точные данные? «Да, мой король, мои агенты передали, что русские в панике. Они уже направили свои армии к границам, на случай, если кто-то решится напасть, пока у них творится неразбериха. Значит, мой венценосный брат решил попросить у нас помощи. Умно, вот только что они предложат нам взамен?» Герцог пожал плечами, не понимая, что ответить королю, но Людовику не нужен был его ответ. Мозг короля заработал на полную мощность, пытаясь рассчитать возможные варианты развития событий. Теперь он был мыслями далеко за границами своей Франции. Англия, Тауэр. 13 фигур в черных мантиях сидели за круглым столом. «Братья, наше время пришло. К ритуалу все готово и никто не сможет нам помешать. Мы снова сделаем Англию великой. Портал открылся легко. Даже жаль, что я не буду обладать этим даром. Я вышел во внутреннем дворе нашего дворца в Петрограде. Первым, кого я заметил, был Виктор. Брат стоял на улице и пытался позвать своего Эскалана. Увидев меня, он замер, а потом кинулся обнимать. Феликс, жив, чертяка, все тебя ищут. Отец собрал всех вассалов и лично отправился на Урал. Вик, все потом, набери отца, у меня нет с собой мобильника. Брат выполнил мою просьбу и протянул мне телефон. Взяв его, я дождался ответа. Отец, это я, Феликс. Как можно быстрее возвращайся домой, у меня очень плохие новости. Черный дракон, глава 20. Пока отец возвращался с Урала вместе с дедом, я успел пообщаться с мамой и братом. И большую часть диалога мне пришлось доказывать маме, что со мной все в порядке, что я не ранен и мне не нужно срочно провериться у лекаря. Ох уж эта гиперопека, хорошо, что за 10 лет я научился маневрировать так, чтобы и маму с отцом не обидеть, и самому не оказаться в заперти из-за очередной идеи мамы. А появлялись они у нее часто, стоит сказать, даже слишком часто. Когда на территорию дворца заехали внедорожники рода, я как раз вышел на улицу погулять немного. Первым я увидел отца, который вышел из машины и тут же кинулся ко мне. «Феликс, что произошло? Куда ты пропал? Как попал во дворец?» Отец засыпал меня вопросами, а я лишь улыбнулся. Как всегда, когда дело касается семьи, он из холоднокровного дельца превращался в импульсивного мужчину, и не скажешь даже, что его дар это лед. «Пап, давай дождемся деда и поговорим у вас в кабинете. Мне нужно вам многое рассказать, и это касается не только нашего рода, а империи в целом». «Твой сын прав», — услышал я голос деда, который, как всегда, подкрался незаметно. «Пойдем в кабинет, нечего на улице обсуждать важные дела». Дед легонько толкнул отца в спину, и тот будто бы очнулся ото сна. Втроем мы направились в кабинет отца, и лишь когда дверь закрылась за моей спиной, я начал свой рассказ. Я постараюсь говорить как можно короче, поэтому прошу пока не перебивать меня, а все вопросы задавать по окончанию. Дед с отцом переглянулись и кивнули в знак согласия, и я принялся рассказывать. На все про все ушло минут 10, и когда я закончил, лица моих родных были напряженными. «Феликс, ты не шутишь?» Первым прервал молчание отец, как-то все это попахивает фантастикой. «Черный дракон, что открывает порталы, яйцо с королем драконов и все остальное. Отец, а то, что драконы исчезли, тебя не смущает? Или ты думаешь, что я спрятал их всех ради того, чтобы подшутить над тобой?» Отец смутился, а тем временем заговорил дед. «Я уверен, что все рассказанное внуком правда», — говорил он тихо, словно боялся, что его кто-то услышит. «Главный вопрос сейчас, что нам со всем этим делать?» «Что-что, к императору идти?» — буркнул отец. «Такое не скрыть, а даже если получится, рано или поздно Скуратов доберется до правды, и тогда нам придется туго. Ты же знаешь, что кровавый пес не любит, когда кто-то обманывает его господина. В общем, мы не стали долго тянуть и уже через несколько минут выехали из дворца в сторону центра. Именно там находился императорский дворец, как и главная площадь столицы. На въезде нас проверили, и только после того, как дед пообещал гвардейцам, что дежурили у ворот, оторвать им головы, они наконец-то нас пропустили. Наш автомобиль подъехал к одному из многочисленных черных ходов, где нас уже ждали. Неприметный мужчина, лет 40, поздоровался с дедом, словно со старым знакомым, и открыл перед нами небольшую дверь. «Император примет вас в оранжерее», — сказал он деду. «Его величество сможет уделить вам не более получаса. После этого у него прием послов из Поднебесной. Мы постараемся уложиться, Осип», — сказал дед. «У нас слишком важное дело, оно не терпит отлагательств». Мужчина кивнул, и через несколько минут мы стояли возле дверей оранжереи. Дед еще раз переглянулся с нашим провожатым и толкнул стеклянную дверь. После него вошел отец и лишь потом я. Оказавшись в царстве растений, я на первое время растерялся от обилия цветов и запахов. Императора мы нашли в центре, он стоял возле незнакомого мне растения и что-то делал. Увидев нас, император отложил садовые ножницы и улыбнулся. «Юсуповы пожаловали, да еще в таком количестве. Я уже могу начать переживать или пока не стоит. Добрый день, государь», дед поклонился, «ну и мы следом за ним, это уже тебе решать». Но информация у нас и правда очень важная. Я вижу, что твой внук нашелся, Николай. Юноша, вы необычайно везучи. Столько передряг и вы до сих пор живы, как это у тебя получается. Не знаю, ваше величество, и надеюсь, что мои приключения не будут слишком частыми, ведь из-за них я не могу нормально учиться. Император расхохотался. Ты первый подросток на моей памяти, что хочет учиться, Феликс. Даже мои сыновья, несмотря на целый штат преподавателей, умудрялись каким-то способом избежать этой самой учебы. Я вежливо улыбнулся, а император посмотрел на отца. По твоему выражению лица, Борис, понятно, что разговор нас ждет сложный. Поэтому садитесь, сейчас нам принесут чая и мы начнем. Через несколько минут и правда принесли поднос с чаем и сладостями, вот только никто не взял в руки чашку. Дед с отцом были слишком напряжены, а император, видимо, просто не хотел пить.